Прежде чем сработал круг перемещения, его внимание привлекло мягкое, зеленое сияние высеченных на постаменте рун, а дальше, легкое ощущение парения, и вот, он оказался в неизвестных, зеленых зарослях. Судя по всему, он оказался в местном лесу, так как поблизости не было ни единого признака присутствия человечка, разве что только вдали виднелось 4 высотных здания в 40 этажей каждый, и судя по доносящимся до него звукам, где-то совсем рядом протекает река. Превосходно. Если у него более десятка противников, то ему стоит запастись достаточным запасом питьевой воды и просто отравить все водоемы. Жидкость ему, конечно, не обязательно, но в случае чего он сможет предложить свои запасы атакующей стороне. Естественно, его вода будет также сдобрена славной порцией отравляющих веществ. Ему не страшно, а врагу мучительно. Ну разве не здорово? Вот только где слова учителей, да и в конце концов, где сами экзаменаторы? Стоило прозвучать этой мысли, как по правую сторону прозвучал чей-то голодный вой, и судя по голосу, зверюшка была размером не меньше легкового автомобиля. Вау, ура-уау. Вибрирующий рык даже немного походил на работу старенькой, но очень громкой машины, и такой же прожорливой. Как расстарались-то, он находится здесь ровно минуту, но никаких объявлений так и не последовало. Неужели свободная игра, все просто наваливаются друг на друга скопом и побеждает тот, кто остался на ногах? Если это так, то для экзамена это несколько глуповато. И видимо, кто-то прочел его мысли, так как на всю округу разнесся голос рефери. Приветствуем всех, кто присоединился к просмотру данной трансляции. Замечательно, они действительно устроили шоу из его экзамена. Просто здорово. Более 20 видов хищных животных. Голос диктора начал набирать силу. А вот ему самому захотелось раздосадованно вздохнуть. Он наделся в простую, спортивную форму без защитных изысканий. Прощай, одежда, быть ей неоднократно восстановленной. Магические ловушки, что спрятаны даже под ободком унитаза практически в каждом из домов, ясно, нагнетают атмосферу. А меж тем, его внимание уловило движение двух десятков летающих дронов, летающих по всей округе. Судя по всему, местные репортеры. Интересно, у них есть запасные? Меж тем, голос рефери даже не пытался скрывать обуревающий его восторг от предстоящего сражения. 15 отмеченных талантом студентов с 1 по 4 курс, десяток специально приглашенных наемников, специализирующихся на захвате цели, 6 экзаменаторов, и многое-многое другое. Макото хотел было сконцентрировать ощущение жизни в ближайшей округе, как его внимание привлек особо наглый дрон с не менее нахальным оператором этого устройства. Камера явно снимала его лицо, наверняка для того, чтобы показать жертвенную овечку, благо в случае чего, он взорвет эту посудину быстрее, чем оператор успеет моргнуть. Так что Хеда без всякой опаски перевел свое внимание к крышам небоскребов. Улучшенное зрение показывало отсутствие затаившихся гостей, но так как место обязывает, первым делом нужно будет заявиться именно туда. Хеда Макото, студент 4 курса факультета боевого потенциала и подавления, заявил о том, что желает досрочно окончить обучение в Миракл. Серьезное заявление, не так ли? Ну да, он оказался прав. На его лбу рисуют мишень. И сегодня, данный юноша собирается доказать всем нам, что его слова – это не пустой звук. Если же Макото как следует покажет всем, из какого теста он сделан, то сразу же получит аттестат об успешном окончании Миракл. Ну а если же нет? Секундная пауза, за время которого лицо Макото непонимающе уставилось на улетающий беспилотник. Наш дорогой друг отправится на первый курс и будет проходить весь учебный курс с самого начала, дабы в следующий раз учесть все свои ошибки. Итак, мы начинаем. Ах, этот драный, мстительный котяра. Раздраженно помотав головой, Хеда постарался сконцентрироваться на поставленных задачах, и самым быстро реализуемым было отравление ближайших водоемов. Рядом действительно протекала река, и он вполне мог бы выпустить мощную струю пламени для освобождения прохода, но тогда закономерно привлечет внимание всех вокруг. Животные еще пустяк, примитивный ум не сделает ничего более того, что имеет в инстинктах, но в случае магов, кто знает. Быстро пробираясь сквозь плотные заросли, Хеда остановился в 10 шагах от виднеющейся глади воды, так как услышал чьи-то переговоры. Улов в самом начале? Неплохо. Судя по голосу, на другом берегу присутствовала одна женщина и 2 немногословных подростка. Стоп, этот голос. Мантуум. И действительно, приглядевшись, он рассмотрел наличие все той же блондинистой шевелюры и привычной, белоснежной формы военного покроя. Разве что сейчас было хорошо заметно ее оружие, висящее за спиной. С виду обычная катана в черных ножнах, но естественно на этом ничего не заканчивалось, и все сюрпризы, как всегда, ожидают впереди. А вот собеседников ведьмы он не узнал совсем. Что по поводу ее сопровождения, то эти парни определенно с пятого курса, по этому поводу не нужно даже размышлять. Хотя бы просто потому, что гордость ведьмы не позволит общаться с кем-то более низким по статусу. По поводу самих парней, то у одного из них был массивный, зачарованный меч из синего металла, в то время как у его напарника не было видно никаких ярко выделяющихся деталей за исключением багрового плаща с капюшоном. Скорее всего, это маг. Под одеждой носит алхимические смеси напополам с заряженными артефактами. Держатся рядом и делают это по привычке, значит, очень часто работают вместе. Бить по одному, либо массированными атаками средней мощности. Касаемо самой Туум, то при взгляде на нее, у Макота появлялось точное понимание того, что ведьма бросит их под раздачу быстрее, чем осознает свой поступок, так как просто будет держать свою жизнь в приоритете. В принципе, можно начать с них. Достав из-под сумка стеклянную пробирку с обычной водой, подросток тут же зарядил ее под завязку агрессивной маны и наложил магическое отравление, а в качестве завершения, на поверхность стекла было наложено несколько контактно-взрывных рун. Малейшие соприкосновения с чем-то более плотным, чем воздух, и все, взрыв. Даже если его импровизированное оружие не попадет в реку, но при этом все равно разобьется об землю, то отравление почвой кислорода гарантировано. И надо признать, что для человеческого мага, Маан не зря ест своей хлеб. Ее слух мгновенно уловил звук полета пробирки, как тут же прозвучала команда экзаменатора. 3 часа. Алхимия. Вмиг дотронувшись до своей длинной перчатки, она активировала защитные чары, которые сразу же окружили свою носительницу оранжевым барьером. И действительно, 2 пятикурсника оказались не у дел. Но это не значит, что они остались стоять на месте. Мечник активировал укрепление, из-за чего его ноги покрыли светящиеся линии, доходящие до бедер. Секунда, и юноша совершает молниеносный прыжок на высоту 7 метров в сторону Макота. Залп из сконцентрированных зарядов молнии быстро остудили пыл прыгуна. Злобно цыкнув сквозь зубы на преподавателя, Маркус совершил максимально усиленный прыжок вверх от какой-то заразы, и судя по тому, как на поверхности воды начала расползаться какая-то черная клякса, пакость была знатной. К тому же зря он выбрал маршрут прыжка в сторону четверокурсника, тот встретил его чем-то, что должно было поджарить его 7 раз за один удар и еще столько же после того, как он бы превратился в пепел. Но долей мгновения назад, печать на правом плече вспыхнула жаром, значит, Жак использовал их метку и телепортировался рядом. Но не успел он выдать облегченный вздох, как последовал немедленный повтор атаки. «Черт!» – возглас напарника моментально перевел его внимание на голос Жака. Их противник швырнул в них какую-то новую дрянь на основе молний. Если бы не щит товарища, то быть ему сейчас в комнате проигравших. Вот же хрень. Быстрый переход к оставленной метке, и они оказались где-то во втором лесу. Поправив свой багровый капюшон, Жак обратился к своему другу. «Я думал, привирают, а ты погляди, концертирует молнии в стержень и атакует. Черт, будет сложно». Недовольно мазнув взглядом примерное местоположение Хеда, мечник начал сноровисто сливать весь свой резерв в оружие. Недолго ему бегать. И целиком уйдя в работу, Маркус совершенно не обратил внимания на подозрительно остекленевший взгляд своего друга. «У тебя сколько заготовок?» Чуть мотнув головой, маг дал ответ. «Немного, 5 или 6. Тут все зависит от того, на каком он будет расстоянии». Нарастающий свист сверху вмиг привлек их внимание. Первым среагировал колдун. Воздух. Бросившись в рассыпную, пятикурсники скрылись в природных укрытиях. Кто свалился в яму, а кому-то свезло с большим камнем. Секундой спустя, поляну сотрясает мощный удар, и все поле зрения затопляет черный, химический туман. Сноровисто надев зачарованную марлю, Маркус прогнал магию через все свое тело напополам с мечем. Отлично, теперь они едины. Набрав кислорода в легкие побольше, мечник использовал максимальное укрепление, но при этом издал тихий, болезненный стон. Быстрое изменение организма не дается просто так. Выстрелив с собой из укрытия словно пуля, тело Маркуса распылило отраву в разные стороны воздушным потоком, и он совсем не ожидал жесткого блока. Пхувум. Звук разрыва вакуумного пространства, совпал с удивленным взглядом мечника, направленного на лезвие своего оружия, остановленного одной ладонью. «Что за хрень? Сколько это придурок вбухал в укрепление?» Размытое движение тела Макота, и вот уже его рука с силой впечатывается в глубину пресса владельца меча. Пытаясь преодолеть тошноту и дикую нехватку кислорода, Маркус в полете смог вколоть себе в ладонь ампулу с лекарством. Помогало паршиво. Новый отголосок взрыва был подобен бодрящей пощечине, и пятикурсник живо поднял свою голову. Увиденное пугало и вызывало вопросы. Хеда использовал укрепление на все тело. Из-за этого бедолага Жак отхватывал сполна от каждого замаха кулака противника. Вот только, судя по звуку, маг получал на орехи весьма достойно. С таким темпом он должен был слечь уже минуты три назад. И он не использовал никаких зелий. Метка дала бы знать. Стоп, Туум нигде нет. Черт, эта тварь использует его друга как марионетку. И кажется, не он один понял этот фокус. По глазам мечника ударило ярко-красное сияние, энергетические сферы в руке Макота. Резкая вспышка багрового сияния и новая порция землетрясения не заставила себя ждать. Слух Маркуса болезненно резануло оповещение наблюдателя. Жак Бальпора покидает экзамен. И если бы этот придурок был рядом, то он бы не преминул бы как следует пожать идиоту шею. Он демаскирует их. Если вначале остальные могли подумать на драку местных химер, то это объявление расставило все на свои места. Ну что за мразь? Прокашлившись от миазмов распространившейся магии, подросток осторожно выглянул из своего укрытия. Не хватало еще, чтобы этот мясник решил поинтересоваться его самочувствием прямо сейчас. Новая картина увиденного заставила внутренне поблагодарить и проклинать своего противника. На вытянутой руке Макота держал блондинистую стерву за шею, в то время как Туум лишь бесполезно швыряла в него уменьшающиеся по мощности проклятия. Она что-то гневно хрипела в равнодушное лицо противника, а затем раздался непередаваемый по своему звучанию хруст шейных позвонков. Хруст. Потрескивающий звук отдавал вибрациями, словно бы в теле самого Маркуса, из-за чего тот непроизвольно потрогал себя за шею. Вот же хрень. Но даже он, мгновением спустя, был вынужден заткнуться из-за возникшей темноты и тупой боли по всему лицу. Его словно носорог поцеловал. Головная боль оказалась действительно сильной, из-за чего не спасала никакая магия арены. Издав болезненный стон, он все же разлепил тяжелые веки и смог оглядеться по сторонам, невзирая на жуткое гудение в голове. Увиденное радовало, но вместе с тем наводило неподдельную тоску. Он оказался в лазарете, так что сознание юноши, даже невзирая на его благородное происхождение, никоим образом не попыталось остановить душевный порыв молодого человека. Блять, судя по донесшемуся до его слуха болезненному стону верного товарища, тот был с ним полностью солидарен. Чертов Шаакан, тьфу, 6 минут, неплохо, но вряд ли такая быстрая расправа деморализует противников. Может, нужно что-то более кровавое? Нет, ему не страшно от логичного хода в виде нападения всех против него одного, но не убивая всех противников разом. Будет проблемно биться с кем-то поодиночке. Может, сходить на остальные два русла? Подросток прикинул затрачиваемое время. Позже, эх, отряхнув ногу от медленно исчезающих эманаций фантомного тела противника, Макота раздосадованно посмотрел в сторону приближающегося шума. Какая-то зверюга заинтересовалась происходящим, и теперь страсть как хочет посмотреть, что тут произошло. А ведь в отличие от разумных противников, его тело было настоящим. Но с другой стороны, химеры отличные, подопытные кролики. Проверка влияния на разум его грубой магии была нужна еще чуть ли не вчера, а тут такой подарок. Жаль только, что он не догадался провернуть подобное на Туум. Человеческое подобие пренебрегло своими обязанностями, ну да ничего, подсаженный подарок в магическое тело довольно скоро порадует будущего скриба. Жаль только, что нельзя было подумать об этом немного дольше. К нему пожаловали гости. Сотрясающие шаги чудовищ вежливо оповестили Хеда о прибытии любопытных ценителей мяса. Твари были довольно интересными на вид, начиная от нехитрой смеси зайца с паучьими жвалами и явно перекоченными конечностями, заканчивая чем-то отдаленно напоминающим мурену в более подвижном теле бронированной ехидны. Организаторы точно помнят, что он вроде как четверокурсник, ведь где-то здесь бегают его одногодки. К тому же, ему казалось, что в его сторону шла очень крупная тварь в единственном экземпляре, но, видимо, по дороге тот нашел друзей. Ну и ладно, чем больше, тем лучше. Пустив заряженную ману по верхнему слою вен на ногах, Хеда немедля разогнался до высоких скоростей, вмиг добираясь до первой цели. Короткое касание до башки крокодильей головы, к как ту на секунду охватывают сияющие, зеленые путы проклятия. Так что полезшие щупальца из пасти химеры тут же сменили свою цель и поспешили закусить обиженно взревевшим кролика-мутанта. Они еще и дружат, как мило. Очередная пробирка с водой превращается в магический растворитель и отправляется в короткий полет до раскрытой пасти игольчатого медведя, чья плоть тут же начинает таять под оглушительный рев в агонизирующих остатках твари. Быстрый взгляд в сторону очнувшихся хищников, и вот он уже подныривает под бронированный панцирь кролика нового вида, за что тут же получил весь вес обнаружившего его животного. Не больно, но жрать землю обидно. Пробив сквозную дыру в туше обидчика, Хед оказался в воздухе, как раз над голодными экзаменаторами от мира животных и тут же ударил концентрированным лучом молнии в особо крупные тела. Рев и запах горелой плоти было ему наградой, а также демонстрация хорошей регенерации и превосходного аппетита. Дружба дружбой, но обед по расписанию, да, тем не менее минус 6 особей из 10 он ведет. Оставшиеся же твари не имели шансов изначально. Пожалуй, зря он отравил ближайший водоем, на нем слишком много крови. Примечание к части. Если кому интересно, моя группа в ВК, https://vk.com/0ряд, глава, 35. Отряхивая одежду от металлической пыли, Макатани без удовольствия вышел из леса на городскую местность. Потрескавшийся из-за растительности асфальт, поломанные знаки дорожного движения и полусгнившие рекламные билборды. Он попал практически в идеальную имитацию фильма про зомби. Даже три встреченных им идиота-алхимика, что пытались замуровать его в стальном гробу, вели себя больше как представители бандитской группировки, нежели собранные и дисциплинированные студенты. А ведь они одногодки, но гонору от них было, как чуть ли не от выпускников, но какая теперь разница? Осталось 10 противников из 15, чем не повод для радости. По странному стечению обстоятельств, подросток вышел прямиком возле заброшенной заправочной станции. Если в топливном хранилище имеются некоторые остатки, то в комбинации с испарениями можно организовать теплый прием, ну или жаркое прощание, в зависимости от ситуации. Вывеска станции под названием «Шумахер» давно потеряла первые 4 буквы от своего имени и ненастойчиво рекомендовала отправиться по одному маршруту. Весело. От прежних букв остались разве что крепежи, только по ним и стало известно изначальное имя заведения, но все равно, было забавно. Главное, что уже через каких-то 150 метров, можно было спокойно увидеть серые, полуразваленные коробки 5-этажных домов. Судя по росту мха на стенах, брошены давно. Но это просто начало города, ведь 4 заветных, многоэтажных здания находились на расстоянии 2 километров. Место, где его должно ожидать максимально возможное количество заготовленного веселья. Все же на зуб его уже попробовали и теперь имеют некие представления о силе. Как же хорошо, что он демонстрировал исключительно начальный арсенал. Им будет чем удивить друг друга. По левую сторону до него донеслись неторопливые шаги, и когда он обернулся на звук, то ему предстала довольно представительная троица мужчин разного роста, облаченных в легкую броню черного окраса, а также противогазы серого оттенка. Незнакомцы не выражали какой-либо напряженности, это было видно по их расслабленной позе. Насколько позволяло быть спокойным возможное, боевая стычка, конечно же, но в сравнении с ранее встречаемыми противниками, разница была видна сразу. Кажется, ему повезло встретиться со специально приглашенными гостями. Казалось бы, радоваться надо, но ему отчетливо хотелось испустить страдальческий стон. Противники не проблема, но вот их назойливость. С другой стороны, ему так и ни разу не удалось использовать социальную дестабилизацию сил противника. Не было возможности. Пройдя несколько шагов в сторону неожиданных гостей, Макото приложил указательный палец к правому запястью. Секунда, и образ Хеда начал искажаться, словно испорченный экран старого телевизора, чем естественно взбудоражил троицу, что моментально достало искрящиеся электричеством дубинки. Судя по всему, его хотели проверить, вот только их планы немного подпортились неожиданным фокусом. Ведь теперь на месте подростка стоял неизвестный мужчина, облаченный в легкий бронекостюм болотисто-зеленого окраса. Естественно, охотники не спешили на это повестись. Приветственно помахав рукой, иллюзия заговорила немного прокуренным голосом человека, чей возраст перевалил за 30-й. Не стали нападать на сопляка. Совершенно не обращая внимания на наблюдавших за каждым его движением людей, фальшивка достал сигареты из нагрудного кармана и затем неторопливо закурил. Ну и кто из вас суперидиотов крот? Или все сразу? Самый низкий обладатель противогаза, отбросил шоковую дубинку в сторону и начал медленно доставать серый, металлический стержень из-за спины. Миг нажатия невидимой кнопки и вокруг стальной палки засиял самый настоящий энергетический меч. Двухметровое, желтое лезвие являлось дикой пародией на какое-нибудь оружие прямиком из аниме, нежели чем-то действительно опасным. Судя по немного подрагивающим плечам его союзников, забавным это являлось не только для подделки подростка. Усмехнувшись, обманка радостно ткнула пальцем в обладателя гигантской светошашки. «Ха, так значит только ты. Ну ты меня подожди маленько, дяденька-солдат мило расскажет твоим сопровождающим, что ты должен был их обманывать всю дорогу и незаметно кокнуть, а потом я вернусь к тебе». Маскировка хотел было радостно разъявить рот и начать все по новой, но только для других слушателей, как ожидаемо, вперед вышел самый высокий из группы. Незнакомец резко выставил ладонь вперед в восстанавливающем жесте, и из его противогаза глухо донеслось: «Стой на месте». Затем черная фигура плавно развернулась к обладателю сияющего клинка. «Та хрень, что он несет, это правда». Что-то неразборчиво проговорив в ответ, самый низкий наемник глухо рассмеялся в ответ и неторопливо покачал головой, которая мгновением позже превратилась в ничто из-за молниеносного выстрела ружья главного. Тот хмыкнул, убирая кольт обратно за пазуху. Так и знал, что кому-то предложат играть за чужую команду. Для поднятия ставок наемник убедился, что каждая частица фантомного тела растворилась в воздухе, и он вернул свое внимание обманке. «Теперь придурок проставится на пиво, ну а ты, неплохая задумка с иллюзией, но боюсь, что другие бы предпочли продырявить тебе башку и разбираться после». Вместо ответа иллюзия продублировал облик убитого, низкого наемника. «Я знаю, просто не думал, что хоть кто-то попадется». По телу маскировки начала распространяться странная, черная субстанция, похожая на смолу. «Но, видимо, мне слишком везет на идиотов». Черная жидкость мигом расползалась по почве подобно живой, тотчас пробивая тело собеседника множеством смертоносных игл. Глядя на произошедшее, последний оставшийся извлек парные цилиндры, являвшиеся багровыми, энергетическими клинками. Издав боевой клич, мужчина бросился в лобовую атаку, невзирая на увиденное. «Убью, сопляк!» были последними словами незнакомца, прежде чем тень его ботинка разверзлась до размеров огромной ямы, из которой сразу же вырвалось огромное множество хищных пут. Меньше секунды потребовалось на то, чтобы кричащего охотника поглотила темная бездна, и ровно столько же, чтобы до Хеда дошел отклик о смерти фантомного тела. Удовлетворенно хмыкнув, юноша достал несколько склянок, наполненных водой, чтобы моментом позже преобразованное содержимое каждой пробирки вылилось на старый асфальт, и невидимым зрителям предстало зрелище появления нескольких тварей, сотканных словно из жидкой темноты. «Все, кого найдете, убить. По окончанию экзамена умереть». Яростно взревев, создания превратились в подвижные тени, тем самым моментально исчезая в ближайших закоулках в поисках своей первой жертвы. И надо заметить, что театральщина с фальшивыми составами себя полностью оправдала. Видимо, именно сейчас за ним наблюдали особенно пристально, так как по всей округе разнесся восторженно перепуганный голос наблюдателя. «Ты только посмотрите на это! Какой талант! Какая жестокость! Какое коварство!» Хеда использовал весьма интересных химических химер для уничтожения противника. «Ну-ка, охотники! Ну-ка, бодрее! За вами вдогонку отправилась стайка голодных животных! Ха-ха! События становятся все интереснее и интересней!» Мысленно сосчитав до 10, Макото пообещал себе, что после экзамена обязательно найдет умалишенного комментатора, и если не прибьет, то в челюсть даст точно. Этот олух намеренно раструбила его идея. Видимо, все же придется действовать куда более жестоко. Да и он вроде как потянул достаточно много времени, кто-то да успел набраться смелости. Так что небольшое огненное шоу должно всех только порадовать. Встав в устойчивую стойку, подросток согнул руки словно бы для сильного толчка, как в следующую секунду прямо перед лицом Хеда засиял круглый контур массивной, багровой печати. Невооруженным взглядом можно было увидеть, как чары стягивают в себя окружающую ману, дабы накопить как можно больше энергии. Честное слово, он хотел сокрушить каждого противника лично, дабы показать всю тщетность их сражения, посеять в умах врага страх и зародить парочку фобий. Вот только юноша с сожалением понял, что если продолжит сражение в том же темпе, то попросту растеряет весь накопленный ужас противников. Из-за этого они вполне могут догадаться до кооперирования и в итоге наброситься на него единым фронтом. Конечно же, он их одолеет и сделает это за один удар,